Что касается конкретного указания Сталина не давать врагу передышки и гнать на Запад, высказанного на совещании в Ставке в январе 1942 года, то его результатом стало директивное письмо Ставки Верховного Главнокомандования. Этот документ не был проработан должным образом ни в военном, ни в экономическом, ни в техническом отношениях. В нем изложен ряд соображений о необходимости действий ударными группами, что немцы практиковали с самого начала войны, о проведении артиллерийского наступления. Военным советам разъяснялось, что нужно перейти от практики так называемой артиллерийской подготовки к практике артиллерийского наступления. Артиллерия должна наступать вместе с пехотой. Забегая вперед, скажу, что указание об артнаступлении привело к разночтению и путанице в войсках. Некоторые командиры были смущены выражением так называемая артподготовка. Что она вообще отменяется? Но как можно наступать без нее? Что значит артнаступление? С фронтов посыпались вопросы. Но Сталину передокладывать уже никто не решился, а в рабочем порядке разъясняли и в конце 1942 года отразили в новом боевом уставе пехоты БУП-42. Артподготовка остается, артиллерийская поддержка атаки остается, как и артиллерийское обеспечение боя пехоты и танков в глубине. Другими словами, сохраняются все три периода действий артиллерии, которые были известны еще до войны. Но Сталин дошел до них только в начале 1942 года и выразил в идее артиллерийского наступления. И вот когда это директивное письмо было отработано, обсуждено, обговорено в присутствии Василевского, Молотова, Маленкова и еще нескольких лиц, Сталин, взяв текст документа в руки, вдруг заявил: «Но главного в письме так и нет». Все незаметно, но недоуменно переглянулись, ожидая откровения. И оно последовало. Предлагаю в письме отразить еще одну, пожалуй, самую главную идею. Все приготовились записывать. Сталин долго молчал, подогревая повышенное внимание к своему откровению и собираясь с мыслями, прошелся по кабинету и произнес фразу, которая без редактирования была включена в директивное письмо. Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам передышки, гнать их на Запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Естественно, на всех присутствующих добавление Сталина произвело большое впечатление. Члены ГКО и Ставки как бы почувствовали, что Сталин видит то, что не видят другие, что его способности пробиться на порядок выше заурядности остальных. Все стали дружно одобрять идею, соглашаясь в душе с ее смыслом и не задумываясь, насколько она выполнима. Но Сталин, как и множество раз до и после этого, показал свои слабые прогностические способности. Прогноз и задачи, сформулированные Сталиным, были абсолютно нереальными. Это стало ясно уже скоро, когда в апреле 1942 года наше зимнее наступление заглохло, а после летнего наступления немецких войск, дошедших до Волги, вообще выглядело ошибкой и утопией. Но уже никто после не вспоминал о промахе Верховного. Это была сложившаяся до войны практика с именем Сталина ассоциировать только успехи, достижения, а не успехи, поражения, просчеты, результат неисполнения воли вождя. Именно неисполнение его воли. Этот стереотип мышления стал господствующим в сознании людей того времени. Некоторые коррективы, поправки к планам Ставки, вносимые Сталиным, часто не играли решающей роли. Но порой они оказывали трагическое влияние на ход операций. Особенно Сталин любил переносить сроки, обязательно сокращая время на подготовку операций, маневр и сосредоточение. иногда хоть на день, но передвинет начало операции.